«Масштабные ребята». Радиоспектакль по одноименной повести Николая Печерского. Часть первая. Пирог, спутник алмаза. Вы слышали название книжки? «Масштабные ребята». Так это же про нас. Про наш 7А. Там здорово все описано. Вы обязательно почитайте. Мы масштабные ребята. Это слово к нашей чести. Было сказано когда-то. И осталось на месте. На покупку это слово. Товарищами снова то и дело повторяем. Мы масштабные ребята. А хотите, я вам сейчас расскажу что-нибудь из этой книжки? Она называется так, знаете почему? Что? Ах, что такое масштабные ребята? Впрочем, что оно такое? Мы масштабные ребята. Просто нету нам покоя. Просто мы спешим куда-то. Просто мы нужны кому-то. Просто наша жизнь богата от того-то, потому-то мы масштабные ребята. Мы масштабные ребята. Мы масштабные ребята, так лично сказал директор школы наш классный руководитель Павел Павлович. Жаль только, что говорил он по телефону. О таких вещах, на мой взгляд, не стыдно заявить из трибуны. Впрочем, нашему директору не до разговоров. Учебный год подходил к концу, и наш директор просто разрывался на части. Он не знал, куда пристроить ребят на практику. Ну а куда в самом деле? Такой дыры, как у нас, нигде на свете нет. Ни завод, ни фабрик, ни мастерских. Это знаете, кто голос подает? Ленька Курин, мой лучший друг. А этим, если хотите знать, сказано все. О, Коля, сегодня опять остаемся после уроков. Пятиминутка. А я голодный, сил нет. Наш класс решили держать в ежовых рукавицах и каждый день проводить пятиминутки. 15 минут утром и 15 минут после урока. Павел Павлович наш заболел, у него открылась старая рана. И пятиминутку проводила Зинаида Борисовна, учительница первоклашек. Наших ребят она совсем не знала. Дети, скоро у вас будет производственная практика. Советские школьники... Советские школьники не имеют права бить баклуши и мечтать о легкой жизни. Вы должны, дети, научиться варить железо, добывать уголь и сеять полезные злаки. Минуточку. Почему вы шумите? Дети, я спрашиваю, почему вы шумите? Мы не шумим, это вам показалось. Кто же тогда шумел? Пушкин? Я спрашиваю, кто шумел? Пушкин? Лев Толстой. Мы не любили старых острот, и потому молчали, когда Зинаида Борисовна сказала про Пушкина. А потом мы стали смеяться. Но не над Пушкиным и Львом Толстым. Просто нам было весело. Зинаида Борисовна сверлила нас глазами. От этого взгляда трудно было избавиться. Разве только поднять руку и выйти из класса. Но выйти по своим делам сразу весь класс не мог. Так в жизни не бывает. Потом она опять стала твердить про железо и злаки. Честно говоря, задача была не совсем ясной. Угля и железа в нашем поселке не было, а полезные злаки не сеяли, потому что вокруг была сплошная тайга. Потом на столе появились наши тетрадки с сочинениями на тему «Кем ты хочешь быть?». Они-то нас и разоблачили, как объяснила Зинаида Борисовна. Оказывается, мы по-барски смотрели на труд, пытались захватить в жизни самые теплые местечки. Картина была убийственная. Дети, мы надеемся, что вы сделаете выводы и станете на правильный путь. То, что можно сделать сегодня, не откладывайте на завтра. Садитесь и делайте выводы сейчас. Даю вам 5 минут. Не знаю почему, но выводов мы не сделали. Возможно, потому что были голодные. Если бы мне дали какой-нибудь пирожок или краюшку черного хлеба, я бы немедленно сделала выводы и стала на правильный путь. Хоть черствую корочку. Прошло 5 минут, и Зинаида Борисовна начала спрашивать всех по очереди. Получился полный конфуз. Ребята все как один стояли на своем. Мне кажется, кое-кто даже нарочно выдумывал всякую чепуху. В классе в 2 счета появились 5 оперных певцов, 2 повара, клоун, милиционер и инструктор служебного собаководства. Но Зинаида Борисовна не теряла надежды. Она обратилась к Ире маленькой. Ну, а ты, девочка, кем хочешь быть? Мы все давно знали, кем хочет быть Ира маленькая. На сборах она надевала белую кисейную юбочку, туфельки балерины с твердым носком и танцевала. Танец умирающего лебедя. Мы были объективные люди. Мы сомневались в честности наших клоунов и оперных певцов, но Ире маленькой мы верили как самим себе. Ну, девочка, ну? Я буду балериной. Знаете, Борисовна скривилась, как будто проглотил гнилой опенок и махнула на Иру рукой. Ира маленькая села на свое место, закрыла лицо руками и заплакала. Нам всем стало ее очень жалко. Ну, теперь скажи ты, как твоя фамилия? Курин Леня. Послушаем, что скажет Леня Курин. Что ж ты молчишь? Говори что-нибудь, Лень. Ну, кем ты хочешь быть? Я буду королем джаза. Каким королем? Обыкновенным, с барабаном. А в самом деле, кем быть? Это вопрос серьезный. Тем более у нас. Ведь поселок наш стоит на самом краю света. Когда-то давно, еще при царе, жандармы привезли сюда ссыльных революционеров. Думали, тут уж им и конец. Но нет. Поселенцы срубили избушки на берегу Вилюя, научились у якутов бить соболя, белку, хозяина тайги медведя, породнились с местными охотниками и стали жить одной семьей.